Как я и предполагал, меня отпустили по ходатайству великой княгини Ярославы Килогостовны. Наверное, Фомина не забыла, кто вытащил ее из окружения, и медлить не стала. Поэтому я так быстро обрел свободу, и старший лейтенант Мамаев, пожав мне руку, попросил не держать на него и военную контрразведку зла. Служба у них такая. После чего я получил личные вещи, пистолет, документы и чистый мундир без погон и знаков различия. А трофеи, которые были добыты в бою, естественно, остались у контрразведчиков. Следующий этап – сборный пункт, куда стекались все окруженцы, местные резервисты и ополченцы. Там мне предстояло получить направление в военную прокуратуру Восточного военного округа и с ближайшим транспортом отправиться в Белоград. А дальше по обстоятельствам. Либо оставаться в военной прокуратуре, либо получить перевод в боевую часть, подальше от тех людей, которые были знакомы с поручиком Стойко-Видовым. Однако все вышло иначе, поскольку возле тюрьмы меня уже встречали. «Поручик Видов?» Ко мне приблизился моложавый и подтянутый штабс-капитан. Судя по красной окантовке на погонах щегольского мундира, гвардеец. «Так точно!» Я встал по стойке смирно и слегка кивнул. «Я штабс-капитан Орленковский. Мне приказано встретить вас и доставить в Белоград». «Господин штабс-капитан, у меня приказ явиться на сборный пункт». «Это не важно. Я порученец великой княгини Ярославы Килогостовны, и вы временно откомандированы в ее распоряжение. С вашим начальством все улажено и согласовано». В правой руке Орленковского появилось раскрытое удостоверение, заглянув в которое, я убедился, что он действительно порученец великой княгини. Спорить с ним смысла не было, и я подчинился. Через 3 минуты рядом с тюрьмой остановился выпускаемый в Дерегийском королевстве легкобронированный автомобиль повышенной проходимости «Венг». И еще через 30 минут мы оказались на аэродроме и погрузились в Махаон. А еще через 30 минут приземлились в Белограде и снова оказались в штабном «Венге». Орленковский был немногословен. Он выполнял свои обязанности не больше и не меньше. Так что вызвать его на откровенный разговор не вышло. Но одно я понял сразу. Кто-то так красочно расписал великой княгине мои подвиги, что она, несмотря на свою занятость, решила встретиться с поручиком Видовым лично. Причем не откладывая это в долгий ящик. Великая княгиня проживала в загородном дворце, который принадлежал царской семье и охранялся гвардейцами. Тихое место на фоне живописных видов. Кругом заповедные леса, чистые речки и гора Симуран, виды которой считались визитной карточкой Белограда. Дворец не впечатлил. Комплекс из нескольких каменных зданий в 3-4 этажа и еще есть конюшня и казарма. Все старое и ничего особенного, к чему бы мог прилипнуть взгляд, я не заметил. В сопровождении штабс-капитана я выбрался из автомобиля, и мы пошли во дворец. Сразу оказались в большом бальном зале, который давно не ремонтировался, свернули в боковой коридор, и строгие охранники, остановив нас и обыскав, пропустили меня в просторный кабинет, где я увидел великую княгиню. Ярослава Килогостовна была не одна. Пожилая стройная женщина с резкими чертами лица и густой сединой в черных волосах, горделиво выпрямив спину, восседала в кожаном кресле возле окна. Одета простенько, серое платье. Драгоценностей, кроме тяжелого перстня с гербом правящей династии на левой руке, я не заметил. Видимо, она была аскетом, и стоявшие в стороне фрейлины великой княгини, среди которых я заметил Фомину, ей подражали. Все строго, украшений нет, прически незатейливые. Я остановился в нескольких шагах от великой княгини, поклонился и сказал: «Ваше высочество, Позвольте поприветствовать вас и представиться. Поручик Видов. Прибыл по вашему приказанию». Великая княгиня усмехнулась, еле заметно, краешком бледных губ, после чего сказала: «Здравствуйте, поручик. Я не могу вам приказывать, ведь вы военный. Но я благодарна вам, что вы приняли мое приглашение. И, конечно же, благодарна за спасение моей фрейлины и майора Тенгиева». Удивившись, я слегка приподнял левую бровь и спросил: «Майор спасся?» «Да, и не он один. Помимо него, благодаря вашему поступку, когда противник был ослеплен дымами, из ловушки смогли выбраться еще 3 человека. Все они вчера перешли линию фронта и в настоящий момент находятся в госпитале. Каждый имеет какое-либо ранение, но Тенгиев в состоянии говорить и смог до меня дозвониться. Он очень хотел бы увидеться с вами. И пока майор не появится, мне хотелось бы, чтобы вы стали моим гостем. Надеюсь, вы не против, поручик?» «Разумеется, я приму приглашение, ваше высочество». «Хорошо». Ярослава Килогостовна покосилась на Фомину. «Юлия Петровна, проводите нашего гостя в гостевое крыло». Фрейлина отделилась от своих подруг и направилась к выходу, а я, снова поклонившись великой княгине, двинулся за ней. Молча, не говоря ни слова, мы прошли в гостевое крыло дворца. И Юлия Петровна указала на одну из комнат. «Проходите, поручик. Здесь вы будете жить». Комната оказалась просторной, теплой и светлой, с 2 окнами, которые выходили на лес. Есть кровать, письменный стол, пара диванов, 3 кресла и стул. А помимо того, что меня особенно порадовало, на одной стене висели карты Славянского царства и соседних государств. А на противоположный телевизор, хоть и ламповый, тяжелый и неудобный, но рабочий. «Отлично. Теперь можно больше информации получать», — подумал я и посмотрел на Фомину, которая стояла возле двери. «Юлия Петровна», — сказал я, указывая на ближайшее кресло, — «присаживайтесь, поговорим». «Только недолго», — она присела. Мы разместились друг напротив друга, и я сказал то, что должен был сказать. «Благодарю вас, Юлия Петровна. Если бы не вы, то сидеть бы мне в тюрьме еще неделю, а то и больше». Она заметно смутилась, опустила голову и ответила: «Честно говоря, поручик, это не моя заслуга. У меня не было времени поговорить о вас с ее высочеством». Вкратце рассказала Ярославе Килогостовне о наших приключениях, но в подробности вдаваться не стала, не получилось. «Значит, Тенгиев постарался?» «Да». «Наверное, великая княгиня его ценит». «Конечно, ведь он...» Женщина резко замолчала и прижала к губам ладонь, словно едва не сболтнула лишнего, а затем выдавила из себя: «Майор Тенгиев давно служит ее высочеству». «Понятно. А кто еще уцелел?» «Один солдат, какой-то сержант из вашей группы, и Исаул, фамилию не помню. Дементьев? Он самый». «Надо же, уцелел казак. Добрая новость. Но как бы мне это боком не вышло». Воспользовавшись заминкой, Юлия Петровна затараторила: «Ванная у вас своя, найдете. По дворцу можете ходить свободно, охрана в курсе. Парикмахер придет через час, приведет вас в порядок. На ужин не опаздывайте, он ровно в 18:00, и великая княгиня хотела бы задать вам несколько вопросов. В общем, вы почетный гость Ярославы Килогостовны. Отдыхайте и отъедайтесь». «И как долго я могу здесь находиться?» «Не знаю. Думаю, до приезда майора Тенгиева. Он появится через 2-3 дней». «Ясно». Фрейлина поднялась, и я тоже встал. Наши взгляды встретились, и она снова смутилась. Отчего и почему? Можно только догадываться, хотя вариантов немного. Или она чувствовала передо мной вину, или я нравился ей как мужчина, но она этого стеснялась. «Мне пора», — Фомина выскользнула за дверь. Оставшись в одиночестве, я помылся и побрился, а затем сменил одежду и дождался парикмахера, который быстро выполнил свою работу и тоже ушел. До ужина еще пара часов, и я включил телевизор. Программ всего 4. Все государственные, и на каждом главная тема – война. Шли новости и аналитические программы, а каждые полчаса свежая сводка о положении дел на фронтах. Причем, что характерно, сводки были весьма точными и достаточно честными. Информация, которая выдавалась в эфир, в целом совпадала с тем, что я знал. И, поглядывая на карты, я разложил всю полученную информацию по полочкам. Пункт 1. Начало войны. Словенцы и ромеи – давние соперники. Они на одном материке, который называется Тираир, и соседи. Войны случались часто, и, как правило, они носили экономический характер и заканчивались быстро. Бились за территории, за колонии и ресурсы. Этим никого не удивишь. Сегодня битва, а завтра перемирие. И снова торговля, борьба шпионов и дипломатические игры. Однако убедительно объяснить причины текущей войны не мог ни один политолог. 15 лет назад, после очередного локального конфликта на северных границах, когда словенский экспедиционный корпус при помощи 2 ромейских бригад легионов накостылял Ция, император Димитрий Букилар и царь Святозар II заключили союз. Сначала торгово-экономический, а затем и военный. Однако 5 лет назад Димитрия сверг его троюродный племянник Аврелиан Арбелий, который заверил словенцев, что союз нерушим и смена правителя в империи на отношения с соседями не повлияет. Вот только это был обман. Император Аврелий, неизвестный аристократ, которого непонятно почему поддержали полководцы государства, очень быстро подмял под себя промышленников и аристократов, после чего он развернул антисловенскую информационную кампанию, создал военный блок с медийцами, тюрками, османами и дерегийцами, а потом развязал войну, которая началась без объявления. В чем причина ненависти нового императора к словенцам, ответа не было. Но сразу можно сказать, что это война на уничтожение. Ромеи позабыли про все военные кодексы и шли вперед, сметая любые преграды. А армии словенцев, которые, кстати сказать, за полгода до вторжения начали готовиться к отражению агрессоров, оказались не готовы. Были планы по обороне границы и укрепрайонов вдоль нее. Но все они пошли крахом. Призывались из резерва воины и разворачивались новые полки. Однако они оказались слабее ромеев. Производилось новое оружие, и экономика переводилась на военные рельсы. Вот только результат оказался не таким, какого ожидал царь. Поэтому словенцы умывались кровью и отдавали врагу один город за другим. Отступали и огрызались. Пункт 2. Поле боя и основные противники. Как я уже отмечал, Словенское царство находится на одном материке с Неринской империей. А помимо словенцев и ромеев, здесь еще несколько крупных государств. 4 из них – Тардийский султанат, Семикайское ханство, Огненная республика и Дерегийское королевство за ромеев. 2 – Скифия и Одрисское царство за словенцев. При этом одрисы, потомки фракийцев, в прямой бой не вступили. Они поддерживают словенцев, с которыми связаны династическими браками и копят силы. Перевес на стороне ромеев, и Словенское царство, отдавая восточные области и районы, уходит со своих земель. А скифы не могут прислать на помощь ни одного полка, так как связаны натиском Ция и морскими десантами имперцев со стороны океана. Что немаловажно, Все вышеперечисленные государства имеют колонии на других материках. В этом мире их еще три. Однако там ничего не происходит. Все держат за океанами и морями колониальные войска, но в бой они не вступают. По крайней мере, пока. Пункт третий. Силы сторон. Население Словении 72 миллиона. В Нерении 62. У остальных меньше в 2-3 раза. Регулярная армия Словенского царства перед войной была самой большой – 920 тысяч. Из них 100 тысяч в колониях. У ромеев армия мирного времени – 800 тысяч. Из них треть наемники. Но Неринская империя гораздо раньше словенцев произвела мобилизацию, и в данный момент под ружьем у противника 1,5 миллиона только своих солдат, не считая многочисленных наемников. Что же касательно других стран, то их армии насчитывают 300-400 тысяч воинов. Это в общем. А если говорить более конкретно, то в данный момент есть Восточный фронт и Юго-Западный. На Восточном словенцы держат 3 армии из 12 армейских корпусов, 3 отдельных бригад и 6 полков. А на Юго-Западном фронте еще 2 армии в составе 5 корпусов, 1 бригады и 4 полков. Плюс к этому там же самый сильный флот царства – Золотой, который состоит из 50 кораблей 1-го и 2-го рангов, 200 вспомогательных и сторожевых судов, а также 2 бригад морской пехоты. Противник, разумеется, сильнее. На Восточном фронте ромеи наступают 5 армиями и держат в резерве сводную, сбродную армию союзников. На Юго-Западном 3 армии, экспедиционный корпус медийцев и 1-й ударный флот. А еще есть десантный корпус «Константин» и 2-й ударный флот вдоль берегов Скифии. Многочисленные резервы в тылу и 2 армии на границе с Адриссой. Что же касательно технического уровня развития, то он у ромеев и словенцев примерно одинаковый, а остальные отстают. Есть автоматическое оружие, гранатометы, минометы, гаубицы и самоходные артиллерийские установки. Высокая механизация войск. Но до сих пор не отменили кавалерию. В авиации преобладают бомбардировщики, по своим характеристикам схожие с немецкими Ю-88 и советскими П-2. А истребителей мало. Имеются элитные войска, гвардия, спецназ, воздушный десант, морская пехота, рейнджеры, следопыты и егеря. Также есть бронетанковые соединения, роты и батальоны в составе армии. Но всерьез на них никто не рассчитывает. Появились первые экспериментальные вертолеты и РСЗО. На флоте линкоры, крейсеры и эсминцы. Однако до авианосцев пока никто не додумался. Слишком дорогое удовольствие и нет фанатов развития морских судов в этом направлении. Подводных лодок мало. 5 у ромеев, 4 у словенцев и 2 у дерегийцев. Атомное оружие хотят получить все. Информация о нем у жителей Вейрата есть, но не хватает научных кадров. Про полеты в космос и спутники никто всерьез не задумывается. Пункт 4. Перспективы. Я человек пришлый и многого еще не знаю, но пока прихожу к выводу, что словенцы эту войну проигрывают. И если не смогут переломить противнику хребет, то потерпят сокрушительное поражение. Братья-славяне могут держаться пару лет, а потом все равно конец. И причин несколько. Превосходство противника в солдатах, потеря многолюдных и богатых ресурсами восточных областей, а также более серьезная подготовка противника к войне и грамотные действия вражеских военачальников. Прерывая мои размышления, в дверь постучали. «Войдите». Появился пожилой слуга в сером сюртуке, старомодном даже для этого мира, и произнес. «Поручика Стойковидова просят к столу. Пожалуйста, следуйте за мной».